Братья и сестры, я буду читать из книги «Бытие». 11 глава буду читать с 1 стиха. Книга «Бытие», 11 глава, с 1 стиха читаю. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичи и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: Вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассел их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли. И оттуда рассел и Господь по всей земле». Братья и сестры, история, которую я прочитал, древняя очень история. Это первое событие, которое произошло после потопа. Для тех, кто без Библии не знаком, скажу, друзья, что вот отсюда появились разные языки и разные наречия, разная национальность. Написано, люди перестали понимать друг друга. Друзья, вот эта тема наших рассуждений сейчас будет, это о взаимопонимании. Почему на сердце лежит об этом говорить? Потому что это проблема сегодняшних дней, что люди потеряли способность понимать друг друга. И я не имею в виду вопрос национальности. Хотя и вопрос национальности, и разный язык, вообще скажу, друзья, это трудно. Потому что приезжаешь в другую местность, даже на территории России, иногда приходится пользоваться переводчиками, потому что люди не имеют способности понимать. Но бывает хуже. Бывает в одной семье одна национальность, один язык, но не понимают друг друга. Отсюда бывают трудности. Кстати, скажу, большинство разводов по этой причине. Разный характер, темперамент, неспособность понимать друг друга. И люди не могут жить вместе. И даже бывает, любят друг друга, но не понимают друг друга. И потом разводятся. Друзья, но у меня не семейная тема. Я, хотя немножко и семейных вопросов коснусь. Вот, я понимаю, что мы в церкви сегодня. Друзья, и в церкви тоже так бывает, когда христиане вот, не очень хорошо понимают друг друга или трудно понимают. И отсюда апостол Павел некоторые церкви увещевал, умолял, чтобы они говорили одно и чтобы не было между ними разделений, но чтобы они соединены были в одном духе и одних мыслях. Братья и сестры, у меня не очень широкий спектр рассуждений будет. Я буду касаться только отрывка, который прочел. То есть, какие причины разногласий или неспособности понимать. Хотя причин, возможно, больше. Но они будут за пределами этого отрывка. Поэтому причин, которые за пределами прочитанного отрывка, я касаться не буду. А только то, о чем здесь написано. Думаю, что, возможно, в наших рассуждениях кто-то увидит себя. Возможно, уже задавали вопрос, а что делать? У меня в семье такие проблемы. А что делать? Какой найти выход? Я думаю, друзья, что Господь подскажет и выход из тех трудностей, в которых мы находимся. Друзья, первое, на что хочу обратить внимание, какая причина отсутствия взаимопонимания по этому тексту. Я прочту еще раз сокращенным вариантом одну мысль и потом отмечу. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Братья и сестры, как вы думаете, какая причина потери способности понимать? Я поясню, мои мысли, друзья. Кто-то думает: вот Бог так решил, и Бог так сделал. И получился разный язык. Виновен ли был человек в том, что так случилось? Или это суверенитет Бога и ничего больше? Виновен был человек, друзья. И вот эта первая вина – это гордость. То есть, почему они решили построить город и башню? Написано: сделаем себе имя. Обратите внимание, большинство из них не собирались жить в этом городе. Они сказали: прежде нежели мы рассеемся, сделаем себе город и башню. А для чего сделаем себе имя? То есть я не буду жить в этом городе, который будет называться Вавилон, но имя себе сделаю. Скажу, друзья, так, что гордость – это одна из причин неспособности понимать друг друга. Конечно же, я постараюсь показать это Священным Писанием. Бывает, что очень близкие люди теряют способность понимать. Ну вот, были два человека, близкие очень, это Саул и Давид. Саул был царь, а кем был Давид, братья и сестры, по отношению к царю? Ну почему я сказал близкие, а кем был Давид? Но прежде всего, он сначала был его оруженосцем, а потом он был военачальником у Саула, у царя. И многие победы, которые царь имел, были благодаря Давиду. А еще, друзья, если чуть-чуть подальше, Давид был зятем царя. То есть они были близкие, у них были близкие родственные отношения, и по служебному положению они были близкие. И вот однажды, когда Давид возвращался с военного похода, девушки поют: Саул поражал тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул услышал эту песню. И ему стало прискорбно, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне только тысячи. И он огорчился и начал преследовать Давида с намерением его убить. Обратите внимание, друзья, бросал в него копье не один раз, а потом много лет он его преследовал с намерением уничтожить. Хотя Давид для Саула сделал очень многое. Но вспомните историю, когда на Саула нападал злой дух. В общем-то, проблема была, кажется, неразрешима. Они знали, как помочь царю. И когда нашли Давида, и Давид играл на гуслях, и проблема царя становилось легче. Или даже ситуация с Голиафом, когда Голиаф похвалялся, филистимский единоборец, сильный человек, и говорил: если кто-то из вас меня одолеет, мы вашими рабами будем. Если я одолею, вы будете нашими рабами. Братья и сестры, Саул не знал, что делать. Это была абсолютно сложная, тупиковая ситуация. И Давид вышел навстречу Голиафу, и эта проблема была решена. И потом многие другие ситуации. Братья и сестры, два близких человека, и между ними получился разрыв. По какой причине? По причине гордости. По причине гордости. Я еще одну библейскую ситуацию приведу в качестве примера. Это ситуация семейная. Почему я сказал, иногда немножко семейной тематики коснусь. Были муж и жена. Мужа звали Артаксеркс, а жену звали, как помните, Астинь. Артаксеркс был царь, очень известный, мудрый, сильный, успешный очень. И жену Астинь, она была очень красивая женщина. Библия говорит, что подобно красивых женщин не было во всем царстве. И вот случилось так, что царь Артаксеркс сделал пир. Пир длился очень долго, 180 дней пир. Что интересно, что на этом пире были только мужчины, женщин не было. И царица Астин сделала пир для женщин у себя во дворце. Мужчины пировали в одном месте, женщины пировали в другом месте. И вот когда царь развеселился, он начал показывать все богатства своего дома и всю красоту и величие, которую он достиг. И напоследок, когда пир был семидневный для простых людей, он решил всему народу показать красоту своей жены и дает указание привести Астин. Я хочу показать людям, насколько она красивая. Приходят к царице и говорят: царь зовет тебя, хочет показать твою красоту народу. А царица говорит: не пойду. Как вы думаете, друзья, хорошо ли поступила Астин? Ну, многие говорят: нет. Хотя я думаю, друзья, что многие из нас с уважением относятся к ее поступку. Думаю, сказывается, ну, скажем, социалистическое воспитание в прошлом. Вот. Ну, братья и сестры, я не хочу сейчас комментировать, хорошо или плохо. Скажу так, почему она так поступила? Гордость. А почему Артаксеркс решил людям показать ее красоту? Гордость. И вы знаете, что была трудность, в чем была трудность? Что слуги приходят и вслух царю говорят: царица Астин сказала, не приду. Но если бы на ушко шепнули, можно бы выйти как-то, ну, сказать, больная царица, не может. Он же пообещал всем показать ее красоту. И вслух объявляет: царица сказала, не приду. Разгневался царь. Такого еще не было, чтобы кто-нибудь его ослушался. Собирает князей и спрашивает, что делать с царицей. Царица сказала, не приду. И вот консилиум рассуждает и решает, чтобы наши жены не поступали так же, чтобы дурной пример не был заразителен, лишить царицу царского достоинства, а ее место займет другая. И вот такое решение было принято. Братья и сестры, ну я к чему хочу сказать? Вот, к тому, что по причине гордости люди перестают понимать друг друга и теряют друг друга. И в семьях бывают проблемы. И в других ячейках общества бывают проблемы. Эти проблемы бывают по причине гордости. Был у нас такой случай. Уверовал один молодой человек. Уверовал он в тюрьме. Это уже годы гонений заканчивались. Начиналась в стране перестройка. И вот этот будущий брат, заключенный, третья судимость у него была, он уверовал в лагере после беседы с одним верующим братом. И когда он освободился, прибыл к нам в церковь, ну, немножко уже охладевший, покаялся повторно у нас в церкви. Звали его Георгий, сокращенно его звали Гера. Думаешь, скорее всего, здесь есть люди, кто давно верующие, помнят эту историю. Ну, скорее всего, частично. Друзья, Георгий или Гера, он уверовал очень искренно. Ему было в то время примерно лет 30. Очень полюбил Бога. И его полюбила церковь. Он был неженатый, был высокого роста, красивый, умный человек. Неплохо проповедовал. Даже, я бы сказал, он очень интересно проповедовал. И мы ему поручили ответственным за благовестие. Довольно много лет он в нашей церкви, в то время уже в большой церкви, был ответственный за благовестие. И, как я сказал, церковь его любила, он любил, со всеми мирно жил. В моем доме он прожил около 2 лет, поэтому мои отношения с ним были особенно близкие. Прошло порядка, наверное, около 10 лет, и уверовала у нас одна женщина. Примерно по возрасту такая, как и Гера. Женщина высокая, красивая. Жительница Москвы, приехала к нам в гости, покаялась, полюбила церковь, продает квартиру в Москве, покупает у нас дом. И вот они вступают в брак с Герой, вступают в брак. Ну, как всем нам казалось, пара подходящая. Но одна возникла проблема, друзья. Я однажды Гере еще до брака сказал: Гера, тебе надо молиться, чтобы Бог тебя от гордости освободил. Однажды в беседе он сказал: вот я в зону въезжал на вороных, ну, в смысле так, по верхнему уровню, вот проходил тот отрезок жизни, в котором находился, а я ему говорю: Гера, тебе надо покаяться, потому что в Библии написано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. У тебя будут проблемы, если у тебя не будет победы в этом вопросе. И вы знаете, друзья, как случилось? То есть объединились для семейной жизни два гордых человека. И почти с первого дня у них начались ссоры. А еще на беду Георгий поселился в доме этой, ну, своей жены Нины. А свой домик, который он уже построил в то время, продал. Я ему говорил: Гера, не продавай, лучше живите в своем доме, проблем будет меньше, чем ты будешь жить в ее доме. Но он не послушал, продал свой дом и поселился в ее дом. И первый же конфликт, серьезный, закончился тем, что она выбросила его вещи во двор и сказала: уходи, больше не приходи, и закрыла дверь на ключ. Ну, он пришел ко мне, ну, жил раньше у меня, пришел ко мне, вот. Покаялся, вернулся назад, они помирились. Ну, в общем-то, друзья, они любили друг друга. Я часто их мирил, ну, и скажу, казалось, бесконечно мирил. Как конфликт, он на улице идет ко мне, потом возвращается к ней, каются в церкви. Опять конфликт, опять на улице, опять... А потом опять покаяние в церкви. И вы знаете, друзья, и это затянулись на годы. Человек, ответственный за благовестие в церкви, сначала потерял служение, потом его лишили проповеди, потом взяли на замечание обоих, потом отлучили обоих. И так прошло несколько лет. Мы молились, переживали. Я надеялся, что когда-то ситуация упорядочится. Однажды в 12 часов ночи телефонный звонок, Нина звонит, кричит в трубку: Коля, Герка умер. Здоровый человек, выше меня на голову, вот сильный, красивый, мой ровесник, друзья, в возрасте 45 лет, его жизнь закончилась. Я у Нины спрашивал: как вы жили последнее время? Она говорит: мы жили отдельно. Только позвонила милиция, потому что в паспорте прописка, когда нашли его умершим, позвонили, вызвали жену бывшую, ну, фактически бывшую, и сообщили, что вот ваш муж, забирайте, и все. И жизнь закончилась. Братья и сестры, в Библии написано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И гордость предшествует падению. А смирение чему предшествует, братья и сестры? А смирение предшествует славе. И вот посмотрите, люди собрались и сказали: сделаем себе имя, прежде рассеемся по всему лицу земли. И Бог сделал так, что они перестали понимать друг друга. В Священном Писании можно было бы находить и еще многие примеры, друзья, вот как гордость влияло на отношения между людьми. Кто-то сейчас думает: ну, эта история нас не касается. Мы вот члены церкви, и, ну, духовные, и у нас иначе. Братья и сестры, как я отметил, что у верующих тоже бывает. Ну, я не хочу сказать, что часто, но бывают. Вот однажды ученики идут в Капернаум, и когда пришли на место, ну, Христос с учениками, Он у них спрашивает: о чем дорогой вы рассуждали? Они не хотели признаться, о чем они рассуждали. А почему, братья и сестры? Потому что рассуждали, кто из них больше. Я даже удивляюсь, друзья. Вот несколько служителей вслух рассуждают, кто из них больше. Мне легче понимать, вот я в мыслях думаю, что я больше их. Это я могу допустить такое. Ну, в смысле, что может так служитель подумать. Но вот мы собрались, служители, и вслух рассуждаем, кто из нас больше. Я говорю: я больше, чем вы. А другой говорит: нет, я больше. И нам не верится, что это может быть. Однажды апостол Петр вслух сказал: Господи, если и они тебя оставят, то я тебя не оставлю. Ну, в смысле, они могут оставить, а я тебя не оставлю. То есть, даже среди великих людей, вот это свойство вредное, разрушающее и разделяющее людей, оно бывает проникает. А конец, друзья, был один человек, ну, это не к разделению, а просто в качестве примера. Был один человек, звали его Ахитофел. И он был очень умный человек. Он был хороший советник. Написано в Библии, что его советы приравнивались как советы Бога. И когда произошло разделение между Давидом и Авессалоном, Ахитофел оказался сторонник Авессалома. А Хусей – сторонник Давида. Хусей был богобоязненный, но не такой мудрый, как Ахитофел. И вот Хусей оказался тоже возле Ахитофела. И Ахитофел спрашивает, простите, Авессалом спрашивает, как нам поступить вот в этой ситуации? Ахитофел говорит, вот так надо поступить. А что думает Хусей? А Хусей говорит, а я думаю, что совет Ахитофела сегодня не так хорош. Лучше поступить вот так. И Бог сделал так, что Авессалом сказал, совет Хусея лучше совета Ахитофела. Братья и сестры, что сделал Ахитофел? Когда его совет посчитали хуже, чем совет Хусея, он пошел и повесился. Кажется, какая причина для этого поступка? Это же невероятно! Гордость человека. Его советом пренебрегли, он не смог это перенести, пошел и повесился. Братья и сестры, очень важно, чтобы мы просматривали свое сердце, чтобы в нашем сердце было больше смирения. Написано, что Бог живет на высоте небес, а также со смиренными и сокрушенными духом. Там, где смирение, там устройство. Там, где гордость, там разрушение и расстройство. Это первая причина разделений, о которых здесь я прочитал. Друзья, вторая причина. Я прочту опять отрывок и отмечу, какая причина. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. И сделаем себе имя. Друзья, это недостаток мудрости. Если немножко грубее сказать, это глупость. Обратите внимание, сделаем башню высотой до небес. Кажется, умные люди не могут принимать такое решение. Высотой до небес башню построить невозможно, скажем мы. В Библии написано, будучи мудрыми, они обезумели. И такое было не только в древности, в дни Ноя и после. Это было в дни апостолов, это и сегодня бывает. Или предал их Бог превратному уму делать непотребство. В книге притчи написано так. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды, не уклоняйся ни направо, ни налево». То есть, для того, чтобы не уклоняться ни направо, ни налево, что необходимо, братья и сестры? Чтобы пути наши были тверды. И чтобы пути наши были тверды, написано, обдумай стезю для ноги твоей. И все пути да будут тверды, не уклоняйся ни направо, ни налево. Есть вещи, которые не следует обдумывать. Даже Библия советует не обдумывать. Ну, например, когда вас поведут предправителей, не обдумывайте, что вам отвечать. Но жизнь наша и путь наш написано «обдумай, чтобы твои пути были твердыми». Друзья, башня высотой до небес – это глупость, которую придумали люди. И они эту глупость не могли осуществить. Я приведу, друзья, один пример. Вот есть русская пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь». Вот что значит «обдумай стезю для ноги твоей»? «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Ну, что это значит? Это значит, сначала хорошо подумай, прежде нежели хочешь что-то сделать. Или даже, ты хочешь что-то сказать, хорошо обдумай. Вот я задам вопрос, друзья, у вас были ситуации, когда вы что-то сказали, а потом жалели? У меня такое было. Сказал, а потом жалел. И бывало, что я уже изменить ничего не мог. Даже, знаете как, сказал, а то, что я сказал, попало на запись. И пошло. Чуть не по всему миру, да? И я потом жалел. И не находилось мудрого человека, который прежде чем размножить, ну, уничтожил бы неудачную какую-то фразу. И оно пошло. Поэтому Библия говорит, сначала обдумай. Тем более, если нужно что-то сделать. Тем более, если речь идет о важных вопросах. Я один пример приведу. Приведу пример из жизни. Уверовал один человек уже в старом возрасте, звали его Николай Митрофанович. Уверовал очень искренне, у него были верующие родители, но жизнь он провел, всю жизнь прожил неверующим. И на склоне своей жизни, на закате, он уверовал. И решил починить себе дом, отремонтировать себе дом. Ну, комнату одну. И я оказался в числе ремонтников. Нас три брата, нужно было подбить потолок. Ну, тогда еще гипсокартона не было, а было такое, ДВП называлось, ну, как бы картон прессованный. И Николай Митрофанович говорит: братья, вот подобьете картон, и потом плинтус вокруг потолка. А плинтус желательно, чтобы цельный был. И для этого Николай Митрофанович сделал 4 плинтуса. То есть, вот есть люди до вредности щепетильные. То есть, чтобы ну, не стыковалось нигде. Вот чтобы от угла до угла был цельный плинтус. Ну, в то время еще циркулярки, ну, вернее, были циркулярки, в смысле, станки для того, чтобы плинтусы делать. Но Николай Митрофанович не имел станок, и поэтому, будучи столяром, он рубанком вот сделал 4 длинных плинтуса. И мне на беду нужно было отлучиться. Я одному брату говорю: Александр, Николай Митрофанович человек очень щепетильный. Он не переживет, если ну, мы где-то застыкуем. Только на углу должен быть стык. Поэтому ты хорошенько отмерь до сантиметра. И потом мы эти плинтусы прибьем. А брат говорит: не учи меня, я плотник. А я шофер, поэтому, ну да, в общем-то, не солидно было мне шоферу учить плотника и столяра. Ну, я отлучился, приезжаю, он отрезал уже 4 плинтуса, а теперь будем подбивать. И мы берем плинтус к потолку раз, и на метр короче, не хватает метр. Вы знаете, друзья, в общем-то, пришлось застыковать, но Николай Митрофанович заплакал. Ну, кто-то сказал, так ему и надо, чтобы не вредничал. Ну, может и так, братья и сестры. Но виновники были мы. Отмерь хорошо, а потом сделай. Николай Митрофанович умер. Так, с таким плинтусом он умер. И не хуже умер, если бы с цельным плинтусом все это было. В общем-то, не опасно, братья и сестры, не опасно. Но есть вопросы более тяжелые, которых труднее поправлять. И проблемы от этого бывают большие. Проблемы бывают. И поэтому в Библии говорит, что вот если не достает мудрости, лучше посоветоваться. Написано: при множестве советов предприятие состоится. Лучше посоветоваться. И когда в семье есть совет, тогда устройство бывает. Когда в церкви есть совет, устройство бывает. Вот даже, знаете, друзья, даже совет церквей называется. Посмотрите, как хорошо, да? Совет церквей. Поэтому и жизнь так устрояется правильно, потому что совет. А бывает, называется совет, а совета нету. А совета нету. Есть люди, которые вообще не любят советоваться, а есть люди, которые любят советоваться, но все равно по-своему делают. Посоветуется со всеми, а сделает так, как сам считает правильно. Одному брату, это еще было до перестроечный период, ну, такое чудо случилось, дали субсидию. Не субсидию, простите, а кредит в банке. А почему дали, друзья? Ну, он вступил в брак, и дитё за дитём рождаются, и так у него родились 6 или 7 детей. А жил в родительском доме. И отсюда некоторые трудности были. Потому что дети рождаются, и в одной комнате. Вот Петр говорил 4 на 4. Ну, ханты, они привыкли 4 на 4. Немцы вообще в чуме привыкли. Круглая площадь и шкуры. И живут, и детей рожают. А мы не привыкли же так, да? И вот 4 на 4, и дети рождаются. И он здесь с женой, и дети здесь. И в родительском доме плюс ко всему. И вот он молился, молился, и ему дают 56 тысяч кредит. Но я ему говорю: Александр, Александр тот же самый плотник. Я ему говорю: Александр, но на меня не обижается, что я про него рассказываю. Для уроков другим. Я ему говорю: Александр, зачем тебе строиться? Купи новый дом. И у тебя будет дом больше моего, кирпичный. Потому что за эти деньги можно было купить большой кирпичный дом. А он мне говорит: я буду строиться. Я хочу построить большой дом. Очень большой, потому что, а кто может, у меня 15 детей будет, вот чтобы дом был слишком большой. Вот. Ну и так он и решил. И начал строиться, не послушав совет. И я советовал, и Петро советовал ему, вот который сейчас проповедовал. И он никого не послушал, начал строить. Сначала построил сарай очень больших размеров из бетона, из кирпича. Вот там перегородочки, баню сделал, вот парную, там все. Бак большой, там печку, ну такую громадную, чтобы, он говорит, чтобы за 10 минут уже 100 градусов. Трубки кругом, ну как, знаете, как в космическом корабле. Я зашел, ого, говорю, ты настроил. Ну плиткой там все выложил. Потом начал строить дом. Начал строить дом, смотрю, экскаватор мимо меня проехал с таким широким ковшом. Думаю, зачем же экскаватор? Я пошел, смотрю, экскаватор фундамент копает. Ну, значит, такой, знаете, и глубина большая. Я говорю, Александр, срочно прогони экскаваторщика, копать лопатой надо. Он говорит, меня не учи. Вот, выкопал траншею по периметру, потом миксеры пошли с бетоном. Ну, наполовину траншею заполнили, и бетон кончился, и деньги кончились. И все. И опять живем в родительском доме. И дети опять добавляются. И уже с родителями пошли трения. И прошло несколько лет. И вот он приходит ко мне и говорит, я пришел покаяться за то, что не слушал советов. У меня сплошной тупик, не знаю, что делать. Семья большая, с родителями живем. И уже конфликты начинаются, не знаю, что делать. Ну, мы тогда ему говорим, говорю, Александр, на 10 дней всю власть передаешь мне, согласен? Говорит, согласен. Делайте, что хотите, выручайте меня. Я говорю, будем делать, что захотим, но ты не вмешивайся. Обещаешь не вмешиваться? Обещаю. Говорит. Ну, я собираю братьев, человек 10 строителей, принимаем решение, приезжаем к нему на участок, этот сарай, вот заходим туда. Одному брату поручили, он резаком металл этот режет, который я рассказал, и в окно выбрасывает. Петр Костюченко взял кувалду, и стена громадная, и кафелем вся покрыта, и бьет по кафелю кувалдой, и кафель разлетается в разные. В общем, все перегородки убираем. Александр на обед пришел, подходит к своему сараю, слышит грохот какой-то. Он заходит, смотрит, кафель летит в разные стороны. Он залез на чердак и плакал. А мы за неделю, братья и сестры, убрали все перегородки, поставили новые. Еще за пару дней обои наклеили. И у него получился дом больше, чем у меня. И до сих пор в том доме живет. А там, где фундамент, картошка растет. И нормально. А сейчас ему дали субсидию больше миллиона. И он пришел ко мне, говорит, я пришел посоветоваться, как ее потратить. Как потратить. Братья и сестры, да, так бывает, так бывает. Когда недостаток мудрости бывает, а посоветоваться мы не находим. И тогда говорим, построим башню высотой до небес. А башню высотой до небес не построишь. Не хватит бетона, и не хватит арматуры, и деньги кончатся. И силы не хватит. Вот что бывает, происходит. Поэтому в Библии написано, у кого недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, и дастся ему. Друзья, вторая причина, почему бывает разделение, недостаток мудрости. Вы помните, как написано, мудрая жена устроит свой дом, устроит, а глупая разрушит своими руками. Друзья, и так точно не только в семейных вопросах, и в любых других, и в любых других. Поэтому обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. К римлянам написано, будучи мудрыми, они обезумели. Будучи мудрыми, обезумели. Братья и сестры, я читаю дальше. Третья причина, почему бывают разделения. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. Это упрямство. Посмотрите, как Бог оценил. То, что задумали делать, не отстанут. А если они увидят через неделю, что неразумно приняли решение, все равно не отстанут. Что задумали, они не отстанут. Упрямство, упрямство. Друзья, когда встречаются два упрямых человека, и ни один не готов уступить, скажите, а что из этого будет? А вообще Библия учит уступать. Библия учит уступать в негреховных вопросах. То есть допустить разумный компромисс, и смотришь, проблема легко решается. Но бывает, человек сказал, я буду вот так. А потом понял, что неправильно сказал. Не отступит. Если он упрямый и гордый, не отступит от этого. Но это как закон Медян и Персов. Издал закон, а потом сам не может его отменить. Не может отменить. Я когда учился в школе, в первом классе, в букваре была такая картиночка, ну как бы карикатурка, смешная картинка. Два козлика встретились на мостике, а мостик узкий. И вот они встретились, и никак нельзя обойти, а мостик через речку. И вот они бьются, рогами бьются, искры летят, и потом оба мостика, простите, оба козлика в воду упали. Ну и ножки из воды торчат. А потом другая картиночка, как нужно поступить. Вот мостик узенький, и два козлика должны пройти. Как можно поступить? И там на картиночке один козлик присел, а другой переступил и дальше. И они разошлись. И разошлись. Но один присел, и они разошлись. Братья и сестры, уступить. Часто по причине неспособности уступить люди теряют друг друга. Ну, например, первому сказать «прости меня». Я жду, пока жена скажет. А жена ждет, пока я скажу. Жена ждет, пока я скажу. И вот ходим и молчим. День можем молчать, да, два. Вот. Есть люди, которые умеют молчать неделю, ждут, пока кто-то уступит. Ну, в каком-то вопросе. Ну, а что проще? Ну, уступи. В себе будет мир. Будет спокойно. В церкви будет мир. А потом решим, кто прав. А может, и не надо потом будет решать, кто был прав или кто был виноват. Друзья, в жизни израильского народа было очень много проблем. И Бог об Израиле сказал, причина проблем. Бог говорит, у тебя лоб железный, простите, лоб у тебя медный и жилы железные, и ты упрямый. И поэтому у тебя будут вот такие проблемы. Я не очень давно был среди немцев, ну там, на севере, не среди немцев, а среди немцев. И вот проповедовал с переводом. Ну, тема была о характере человека. И вот одна из сторон – это упрямство. И вот я говорю, а рядом переводчик, ненец, ну, неплохой переводчик. И я ему говорю, вот одна из сторон отрицательный характер – это упрямство. А он на меня смотрит и говорит, а что такое упрямство? У нас в языке нету такого слова. Как перевести правильно? Ну, я ему поясняю, что такое упрямство. А потом он говорит, у нас это, говорит, человек с толстым черепом. Упрямый – это человек с толстым черепом. И я как раз вспомнил, написано, лоб у тебя медный и жилы железные, и ты упрямый. И потом, сколько было скорбей у этого народа, братья и сестры, сколько было скорбей по причине упрямства. По причине упрямства. Братья и сестры, по причине упрямства трудности и у нас бывают. И у меня тоже. Я расскажу один случай из нашей жизни. Пресвитером церкви я уже давно, уже 27 лет я пресвитер церкви в городе Тимошевск. И у нас еще один пресвитер, Костюченко Григорий Васильевич. Он старше меня по возрасту, и пресвитером он раньше, и он меня рукополагал на пресвитерское служение. Ну и так случилось, что с течением времени я стал ответственный, а он, поскольку он то сидел, то на нелегальном, он был как бы, ну, помощник. И церковь у нас росла. Сначала мы собирались по домам, а потом нас стало больше, и мы решили построить дом молитвы. Это был 89-й год. Ну, мы вместе наметили план дома молитвы, столбики закопали. Ну, и как бы сказать, я был руководитель стройки, и Григорий Васильевич тоже. Ну, как бы сказать, два руководителя. А по характеру мы с ним люди разные. Ну, я вам скажу, вот я до вредности щепетильный, вот как тот Митрофанович, и я сам от этого страдаю, страдаю. А Григорий Васильевич, он решение принимает быстро и быстро делает. Но качество у него чуть-чуть бывает слабее. Хотя по конечному итогу бывает одинаково. Ну, я вам пример один приведу, а потом историю расскажу. Григорий Васильевич, мы однажды решили у него ванну заменить, потому что ванна прогнила, ванну сняли, и ванна стояла. Одна ножка на банке из-под краски перевернутой, а другая на пеньке стояла. И вот ванна прогнила, и мы... А у меня ванна на бетоне стояла. И у него прогнила, и у меня прогнила. В одно время прогнила, и одинаковое время простояла. В общем-то так. По конечному итогу, эта щепетильность бывает не нужна. И вот так случилось, что мы спланировали каркас, построить каркас. И я говорю, братья, делайте вот так, вот так, вот так. Ну, чтобы было капитально. И я отлучился на несколько часов. Приезжаю, а Григорий Васильевич материал сэкономил и сказал, не надо так делать, делайте попроще, вот так, вот так, вот так. И я приезжаю, посмотрел, не так сделали. И я огорчился и говорю, переделать. Ну, поскольку уже был вечер, переделывать не стали. Но Григорий Васильевич замолчал, и я замолчал. И вот мы ходим вокруг дома и молчим. И так вечер пришел, я пошел домой. Ночь спал плохо. С утра пошел Григорий Васильевич, каяться пошел. И захожу к нему, а он выходит из дома. Говорит, а я к тебе иду. Тоже каяться идет. Ну, в общем, я покаялся, и он покаялся. И я Григорию Васильевичу говорю, Григорий Васильевич, пускай делают, как вы решили. Он говорит, нет, я уже дал команду переделать, как ты решил. И вот он говорит так, а я говорю иначе, как он. Ну, и мое слово взяло верх. Сделали, как он. Сделали, как он. И вы знаете, друзья, и наш дом молитвы простоял 15 лет. И мы там собирались... с не меньшим успехом, чем если бы более капитально было сделано. И много людей покаялись. А потом мы построили другой дом молитвы и собираемся. И живем мирно. И живем мирно. Братья и сестры, упрямство – это очень отрицательное качество человека. По причине упрямства и неспособности уступить. Бывает, да, бывают люди друг друга теряют. Я приведу один пример из Библии, который я сам до конца не понимаю. Был такой пророк, звали Елисей. И был такой человек, звали его Нейман, начальник царя сирийского. И вот пленная девочка Нейману говорит, что если бы пошел в Самарию, жене говорит, то там есть пророк, который снял бы проказу с Неймана. Нейман пошел, и пророк Елисей снял с него проказу. Бог снял проказу по слову Елисея. И вот Нейман 7 раз в воде реки Иордан окунулся, и после 7-го раза проказа ушла. И он приходит к Елисею, попытался подарки ему дать. Елисей отказался. И потом Нейман говорит, вот теперь я знаю, что настоящий Бог – это Бог Израиля. И теперь раб твой никакому другому Богу не будет поклоняться, только живому Богу Израилеву. И пускай Господин позволит, я возьму земли из земли Израилевой столько, сколько снесут 2 лошака. И я только этому Богу буду поклоняться. Только пускай Господин простит раба твоего, когда мой господин царь сирийский пойдет для поклонения в дом Римона, и я с ним пойду. И когда он будет кланяться, то обопрется мою руку, и я поклонюсь. То пускай Господь простит раба твоего. Братья и сестры, вы помните, что сказал Елисей? Он сказал, иди с миром. И я задаю себе вопрос, а как бы себя я повел? Наверное, не так. Мне кажется, я бы не сказал, иди с миром. Я бы сказал, в дом Римона, Боже, сохрани, чтобы ты туда ходил. А если мне голову отрубят, пускай голову отрубят, но туда не ходи. И вы бы так сказали. Друзья, а Елисей говорит, иди с миром. Ну, почему так сказал, друзья? Я думаю, что, наверное, он сумел войти в положение этого человека. И говорит, иди с миром. Нам иногда легче решить судьбу других людей, сказать, вот так поступай, что бы тебе ни было, вот так поступай и все. А как бы ты сам повел себя в этой ситуации? Вот в Библии есть такое слово, написано, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Слово «снизойти» – это сверху вниз сойти. Для того, чтобы мне понимать ваше положение, мне надо с этой кафедры туда опуститься. А может быть, там жарко не так, как здесь. И я тогда пойму, почему вы себя, может быть, так ведете или что-то такое. Но я к примеру говорю, братья и сестры. То есть «снизойти» – это сверху вниз. У нас в церкви есть один брат, он врачом, работает на скорой помощи, ну, уже около 30 лет. И вот он рассказал такую историю, говорит, вызвали меня в один дом, девочка умирает, маленькая девочка умирает. И я, говорит, пришел, смотрю, девочка как будто задыхается, как будто ей нечем дышать. Лежит в кроватке, я смотрю, взрослые ходят, взрослые нормально, а девочка в кроватке задыхается, как будто нечем дышать. И он говорит, я присел на корточки, и свою голову на уровень ребенка. И я почувствовал угарный газ. Угарный газ тяжелее воздуха, он внизу. Те, кто повыше, нормально дышат. А там угарный газ, и ребенок задыхается. Он говорит, я взял девочку, вынес на улицу. И через время она задышала. Ну и как бы положение исправилось. То есть, чтобы понимать друг друга, нужно снизойти на уровень этого человека. И тогда ты поймешь и сможешь уступить. Ну вот для мужей скажу, трудно бывает уступить жене, да? А жене бывает трудно уступить мужу. А как быть? Снисходить друг к другу. Любовью снисходить. А в церкви как бывает? Снисходить друг к другу. И тогда наши отношения будут очень правильные, очень любовные и очень мирные. Посмотрите, братья и сестры, в Библии написано, чтобы мы подражали Богу, как чадо возлюбленное. А Бог нам оставил пример. Вот мы сейчас рассмотрели три причины, почему люди теряют способность понимать друг друга. Бог нам оставил пример. Первая причина – гордость. О Христе написано, Он смирил себя и принял образ раба, и был послушный даже до смерти, смерти крестной. Однажды Христос припоясался полотенцем, сняв с себя верхнюю одежду, налил воды в умывальницу и начал умывать ноги своим ученикам. Это Сын Божий, это Бог умывал ноги своим ученикам. Он смирил себя и принял образ раба. А смиренным Бог дает благодать. Если ты хочешь иметь благодать, тебе необходимо идти путем смирения. Христос оставил нам пример смирения. Братья и сестры, в отношении мудрости или учиться, или прислушиваться к советам других. Христос о себе говорит, что Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Это Христос о себе говорит. Бог пробуждает мое ухо, чтобы я слушал подобно учащимся. Как Бог может быть как ученик, слушать? Друзья, когда 12-летний Иисус Христос был в храме, некоторые проповедники говорят, что Он учил учителей. Друзья, Он не учил учителей, Он их слушал. Бог, Иисус Христос, слушал учителей. И когда они Его спрашивали, Он отвечал. И люди удивлялись Его мудрости, и Его ответом удивлялись. Слушал подобно учащимся. Друзья, в отношении уступчивости, как вы думаете, было такое, чтобы Бог уступил человеку? Вот Бог принял решение, а потом отменил решение, уступив человеку. Было такое или нет? Было. Однажды Бог принял решение, еще 40 дней и Ниневия будет разрушена. Обратите внимание, Бог не сказал, возможно, Ниневия будет разрушена, потому что люди грешны. Бог сказал, еще 40 дней и Ниневия будет разрушена. Они ниневитяне покаялись, и Бог отменил свое решение и сказал, не будет Ниневия разрушена. И оставил в живых этих людей, которые были очень грешны перед Богом. Бог отменил свое решение. Однажды Бог царю Езекии сказал, сделай завещание дому своему, потому что ты умрешь, ты не выздоровеешь от твоей болезни. А Езекия начал плакать и молиться, Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верным и с преданным тебе сердцем. И Бог сказал, я продлеваю тебе жизнь на 15 лет. Кто уступил, царь или Бог? Человек или Бог? Бог уступил. братья и сестры, если Бог умеет уступать, тем более мы должны уметь уступать друг другу. Друзья, мы сейчас будем молиться. И поэтому то, что Господь сказал в первой проповеди, или через пение, или сейчас, и просматривая нашу жизнь, если в свете Библии мы видим, что что-то у нас неправильно, возможно сказать: Господь Иисус Христос, прости меня. Я хочу, чтобы устроялся мой дом. Я хочу быть полезным и в церкви. Я хочу, чтобы в моей семье и в церкви у нас было хорошо всегда. Потому что, друзья, Вавилония проникает сегодня в семьи и часто в христианские, а бывает проникает и в церковь. То есть я не об экуменизме сейчас, а бывает, когда мы вместе живем и вместе дело делаем, и не всегда хорошо получается. Поэтому об этом тоже будем молиться. И если кто-то в нашем собрании, кто живет еще без Бога, и видит, что жизнь идет неправильно и устал от своих ошибок, то Господь сказал: когда услышите мой голос, не ожесточите сердец ваших. Или еще написано: ныне Господь повелевает людям всем повсюду покаяться. Иногда грешник, понимая, что он грешник, он не готов уступить. Гордость не позволяет выйти для покаяния и не готов уступить призыву, который Бог совершает для перемены его жизни. Пускай нас Господь благословит во всем этом. Аминь. Будем молиться. Thank you.